Расскажи мне о нем. Я не пыталась узнать его судьбу. Он мог почувствовать мое любопытство, я не решилась. Он затронул ту часть твоей души, которую доверяет затронуть единостью в жизни, Эл. Она стала серьезной, вздохнула и ответила коротким кивком. «Не стоит объяснять, что могло произойти. Останься я в живых», — сказала она. «Моя смерть оставила боль, но не оставила надежды. На что я и рассчитывала. Нет здесь ни коварства, ни умысла, Арис. Я уже думал об этом. Но во мне всегда побеждали рассудок и чувство смертного», — признался он. «Ты не лгала. Это мы не можем преодолеть нашего разумения. Я, в частности, потому что был свидетелем печальных последствий. Ты пытаешься говорить о Мейхеле, не говори о себе. Расскажи мне о нем. Во мне только отблеск прежнего покоя, Эл. Я все еще живу своими страстями и боюсь, опять начну винить тебя. А что мне будет от твоих обид и нареканий, Арис? Я расскажу, прости, если мои слова опечалят или рассердят тебя. Опечалят, но не рассердят. Мы тогда не успели удалиться далеко. Я или Фарим, также наш молодой спутник. Наставник был уверен, что ты умышленно изображаешь ранение. Он не считал возможным, что смертный полюбил тебя, поэтому отнесся к известию с хладнокровием и презрением. Эльфарим разделил его чувства. Он как воин был убежден в твоей силе, а я понял, что это была не ложь. Я позволил чувствам тяжести и утраты лечь мне на душу, поэтому я испытал ярость, когда увидел тебя вчера. Я захотел тебя убить. Он смущенно улыбнулся, давая понять, что его намерение абсурд. Простор моего разума затуманился, и чувства взяли верх. Тебе известно, как опасны такие слабости для натур, подобных мне. Эл кивнула ему. Слова Ареса образно, но точно описывали то состояние, в котором она сама очнулась после мнимой смерти. Он нашел в ее лице подтверждение того, что понял, и продолжил. Наставник ушел, чтобы проверить свою правоту. И уже не вернулся. Михил его не видел. Он мог проскользнуть в дверь. Эл вспомнила тень, мелькнувшую следом за Лораланом, или до него. Она вообще плохо помнила череду событий и тогда сочла, что кто-то из знающих свойства двери проскочил, предпочел вернуться. Возможно, это не был бледный принц. Она так решила. Возможно, это был и Бадараси. Арис продолжал. Мейхил не смог пересказать подробности вашего последнего свидания. Мы не расспрашивали его. Мы все остались в обители, поскольку не считали нужным возвращаться обратно. Это были трудные дни. Кругом царила такая скорбь. Я пытался говорить с воспитанниками обители, которые впали в отчаяние от утраты наставника. Только они увидели тебя великолепной девушкой, которая может сменить облик, шутить в бою, усмирять нападающих своей красотой, а потом внезапно гибнет непонятно где. Слишком стремительным тогда оказался поток событий, и они растеряли равновесие. Я отвлекал их внимание от Мейхила, они пытались разговаривать с ним все время, расспрашивали о происшествии. Он прятался от них, как испуганный зверь. Я так устал, что стал проклинать тот день, когда ушел в это путешествие. Добрые воспоминания уже не спасали меня и становились каждый раз все труднее. Мне становилось каждый раз все труднее видеть Мейхила в отчаянии. Я пытался его утешать, но он бесконечно спрашивал меня о тебе. Хотел понять, почему же я не почувствовал момент опасности. Я почувствовал. Но он осекся и не стал договаривать. Год пролетел одним днем, а наставник так и не вернулся. И молодые люди в обители разделились на две группы. Одни решили уйти, а другие собрались вокруг Мейхила. К тому времени у него начались видения. Он говорил о таких потаенных вещах, о которых просто не мог знать никто. Он точно предсказывал появление людей четвертого мира. У него появилась способность останавливать их. Он что-то пережил в момент того боя, отчаяние подхлестнуло развитие его сил. Он нашел способ выдворять их из нашего мира не хуже прежнего наставника. Это не отчаяние, Арис. Он перенял мои способности. Я неосторожно вмешалась в структуру его тела, когда лечила его. Это была моя ошибка. Ошибка? Нет, Эл, это благословение. Весть о том, что обитель выстояла, окутала его таинственной силой и славой. Зашептались о прежних временах, когда смертные могли возвыситься до уровня великих. И все же я и Элифарим покинули обитель. У нас обоих уже не оставалось сил видеть, как он мучает себя. Я знал, что его дар — это плод страданий, а значит, он погубит его рано или поздно. Он же заявлял, что щадить себя не намерен. Он решил, что, тратя себя, он быстрее приблизит свою кончину, проживет жизнь за вас двоих. Его экстатические состояния от того напряжения сил происходили от того, что он жил памятью о тебе. Можно сколько угодно называть такое поведение подвигом, но я-то знаю, что оно сродни медленному самоубийству. Каждый из нас по-своему заболел тогда. Элифариму удалось с собой совладать тогда, а мне уже не вернуться к себе прежнему. Так мы ушли из обители. В нашем сочувствии отпала всякая нужда. Я не прощу себя за малодушие. Мы однажды узнали, что Мейхел ослеп. Как это случилось, мне неизвестно, но взамен он получил способность исцелять самые безнадежные болезни. Исцеление возможно для того, кого он сочтет достойным. Чей недуг он посчитает возможным излечить, не превратив человека в прожигателя жизни. Он дарует силу. Он знает, кому нужно помогать. Арис помолчал. Я прошу тебя, Эл, навести его. Он заслужил право знать, что ты жива, что ты выжила. Он должен это знать, Эл. Ты не понимаешь, о чем просишь. Я ушла потому, что он не мог быть рядом со мной. То, что ты рассказал, потрясло меня. Она заговорила с волнением. Я не могла обратить на него внимание, не пыталась вызвать что-нибудь о нем, потому что еще на момент прощения знала, что он почувствует меня, где бы я ни оказалась. Я ждала от него много меньше. Он использовал во благо всю свою боль, всю силу. Так может поступить разве что святой. Он и есть святой, Эл. Его считают таковым. Ты должна. Это вопрос веры. Ты должна. Ты доверила свое открытие мне. Так доверь тайну ему. А потом я просто уйду? Это хуже, чем известие о моей смерти. Ты понимаешь, о чем просишь? Избавь меня от этих мук. Нет уж. Однажды отчаяние швырнуло меня за пределы моего мира. Я то, что вы именуете странником. Из него странник не получится. Он рванется за мной, откроет дверь, чего страшнее и быть не может. Я только краем зацепила несколько жизней и в итоге изменила людей. Спустя столько времени я вижу, кто и на какой круг пошел. Как пошли события. Все, кто окружал меня когда-то и окружают, так или иначе связаны со мной. Начиная от рыжих коротышек и до Мейхела. Всех, кто со мной соприкасался, ждали испытаний и жертвы. Сил моих больше нет. Слишком тяжело на смертных ложатся мои благодеяния. Потому что ты для того и существуешь, Эл. Нет. Потому что владыке это не угодно. Пока мы были в добром согласии, он мне не мешал. Но теперь не берусь представить, что будет, если я уйду. Для Мейхела я умерла. Эл, ты противоречишь сама себе. Ты сама сказала, что он тебя почувствует. Уже, быть может, почувствовал. Поверь мне, в нынешнем состоянии он поймет тебя гораздо лучше, чем когда-либо, чем кто-либо другой. Ты уйдешь, не завершив круга. У меня духу не хватит, созналась она. И это говорит великая. Я такая же великая, как Мейхел. Тем более иди к нему. Прости, старый друг, но я отвечу нет. У меня есть иные заботы. Мой срок может прийти хоть завтра. Дело будет не сделано, я не могу. Тогда я предсказываю тебе, что ты его увидишь. И из вас двоих станет черед страдать тебе, уверенно заявил Арис. Эл посмотрела на него с грустью. Осторожно, Арис. Не приведи судьба тебя увидеть последствия своих слов. Я все же еще сержусь на тебя, признался он. Я предупреждал. Прояснение прошло, и я опять готов призвать тебя к суду совести. Тебе достаточно попрощаться и уйти. А завтра Я раскаюсь в том, что нагрубил тебе. Иди уже, не трать на меня свое время. Увидимся еще, поэтому до встречи, — сказала она.